Глава 6. Звуковая самодеятельность. Здесь обсудим некоторые акустические задачи, которые могут возникать в быту. Мы их отчасти затрагивали, особенно при разговоре о шумах и вибрациях, или при обсуждении стереоэффекта, которым многие увлечены в бытовой жизни. Но раньше они упоминались для понимания самого явления, а здесь мы рассмотрим некоторые конкретные случаи, которые автору лично близки. Раздел 1. Озвучиваем жизнь. В эпоху цифровой информации становится актуально делать удобоваримые аудио и видеоролики. И этот материал про аудио, но звук нужен и для видео. Если не стоит задача победы на международном конкурсе или на уровне страны, записать приличный звук можно в бытовых условиях. Зная об акустических особенностях помещения, разумный автор не станет записывать звук при наличии внешнего сильного шума, а также в комнате без минимального звукопоглощения. Ковров, тяжелых штор или как минимум мягких диванов. Из серии вредных советов. Записывать звук в туалете или в ванной. Ну, как антипод записи в комнате со звукопоглощением. Простой звук без вычурных запросов можно записать на любом современном мобильном телефоне. Но если есть специальный микрофон, можно чувствовать себя более уверенно. Если запись нужна на улице, придется думать о защите от ветра. Такие мохнатые шапочки на микрофоны. Иначе будут заглушающие голос свисты. С большой вероятностью в речи будут огрехи. Чмоки, вздохи, затянутости, Когда мы общаемся в визуальном контакте, эти огрехи не так заметны. Потому что внимание распределяется и параллельно со звуковой идет невербальная коммуникация на языке тела. Когда остается только звук, все эти недостатки становятся более заметны. Мешают. Желательно все лишние звуки вырезать. Для этих целей проще всего использовать бесплатную программу, которая давно выпускается и регулярно обновляется для всех компьютерных платформ – Audacity. В ней можно аккуратно вырезать все лишнее и сохранить ролик в одном из предпочитаемых форматов. Обычно для подкастов и для обмена звуковыми файлами используют форматы MP3 или M4A. В программе много возможностей. Их придется осваивать, но простейшие навыки вырезать, вставить, сохранить легко. Стоит учесть еще одну особенность записи. Чтобы звук без визуального контакта воспринимался лучше, надо речь сделать более экспансивной, чем человек говорит в обычных условиях. Можно представить себя на сцене с выразительной жестикуляцией, можно даже реально говорить с такой жестикуляцией. При записи вас все равно никто не видит. Стоит учесть, что звук намного более компактно сохраняет информацию, чем видео. Сети у нас, конечно, широкополосные, но в мобильном доступе размер имеет значение. Если для коммуникации достаточно звука, то не стоит утяжелять информацию до формата видео без необходимости. Не все знают, что существует расширение стандарта звукового файла ID3 версии 2.4. Оно позволяет разбить звук на главы, chapters, сохранить для каждой главы свою иллюстрацию и ссылку на внешний материал. Это позволяет передавать в звуковом файле голос выступления, ну или доклада, с иллюстрирующими слайдами и ссылками на подробности. Причем некоторые плееры подкастов этот формат поддерживают. Размер такого файла на 1-2 порядка компактнее, чем то же самое в виде видеоролика. В сравнении с роликом про разрешение 720p получается в 40 раз. В моем блоге это описано подробнее. Раздел 2. Пугающий сторож. При проектировании садового домика возникла идея защиты от нежелательных гостей инфразвуком на манер старинных замков. Но там это не произвольный эффект от внутренней геометрии, а здесь можно специально создать резонатор на инфразвуковых частотах. Домик планируется небольшой, ну не чета громадам замков. Поэтому резонатор можно было сделать либо как пара – погреб и труба, либо как лабиринт в погребе, типа улитки. Вариант погреб-труба показался продуктивней. Надо рассчитать воздушный резонатор такого типа для частоты 7 Гц. Чтобы его запускать или заглушать, предусмотреть задвижку в трубе. Но возникло несколько сомнений, которые предотвратили замысел. Ну, во-первых, не факт, что нежеланные гости – увлеченные и насыщенные адреналином взлома, прислушиваются к негативным ощущениям внутри себя. Во-вторых, не факт, что в нужный момент будет ветер, чтобы возбуждать колебания. В-третьих, в наше отсутствие в ветреную погоду инфразвук будет радовать соседей приступами необъяснимого страха, особенно по ночам. Мы это хотим. И в-четвертых, если что-то не учтем, инфразвук начнет непредсказуемо радовать нас самих. Это уже не загородная дача получится, а триллер-камера какая-то. Поэтому до реализации подобных решений стоит аккуратно поэкспериментировать. Раздел третий. Вязкая перегородка. В рамках того же позднесоветского проектирования садового домика одну комнату в деревянном срубе решили поделить на две. В деревянных домах все весьма звонко. Звук прекрасно бегает по дереву, поэтому все хорошо слышно. Вопрос читателю. Сравните стены по звуку. Сруб, вагонка, бетон, кирпич. Какие из них со звуком обращаются лучше-хуже? Мне надо было оценить, как в деревянном доме легче всего звуку будет попасть из одной проектируемой комнаты в другую. Раз сруб, толстые бревна звуку раскачивать будет сложно. Разборчивость звука – это высокие частоты. По бревнам проходить будет плохо. Перекрытие над комнатами в виде балок расположены вдоль проектируемой стенки. Значит, если жестких связей между балками не делать, вибрация пойдет на те же стены сруба. Половые доски идут вдоль перегородки. Звуковая вибрация в досках остается, значит, внутри каждой комнаты. Вибрация по поперечным лагам, на которых лежат половые доски, пойдет в смежную комнату. Лаги массивные, поэтому есть надежда, что стык между досками и лагами будет слегка глушить вибрацию. Таким образом, получается, что сама перегородка будет самым критичным местом для звукоизоляции. Было решено сделать перегородку двухслойной, наборной, из недлинных обрезков вагонки, крест-накрест, а между ними картон. Для конструктивной нагрузки, поскольку такой набор трудно сделать цельным, примерно через 1 метр, решено установить вертикальные доски от пола до балки. То есть основная нагрузка ложится на вот эти редкие вертикальные доски. А остальное уже набирается к ним вот так вот крест-накрест. В результате получилась довольно тяжелая, способная к колебаниям перегородка с вибропоглотителем картоном внутри. Трудоемкость, конечно, высокая. Много гвоздей, но задачу она решила. Разборчивость речи получилась крайне низкая. Несопоставимо хуже, чем при стандартном варианте жесткой двухсторонней перегородки, когда сплошная вагонка по каркасу. Раздел 4. Глушим перекрытие. Постараться изолировать легкую перегородку в деревянном доме непросто. И все же это легче, чем перекрытие. Перекрытие заведомо жесткое. Перемещение по полу на верхних этажах приводит к вибрации перекрытия и к переизлучению вниз в виде звука. Чтобы ослабить эту вибропередачу, было решено сделать поверх балок перекрытия практически независимый настил на основе направляющих, которые просто лежат поперек балок, без крепления гвоздями. А в местах пересечения балок и лаг проложены упругие резиновые трубочки. К стенам настил тоже не стали прибивать, чтобы исключить жесткую связь со стеной. В итоге хождение и другие звуки по полу, конечно, слышны, но речь уже не разборчива. Раздел 5. Глушим подъезд. Комната примыкает к лестничной клетке. Хождение и разговоры, которые там в коридоре, звучат в комнате и довольно громко. Ночью мешает отдыхать, да и днем раздражает. Было решено внести дополнительный слой внутри комнаты, который был бы частично изолирован от неустранимой вибрации стены. Мы же не можем убрать шум, который там внутри подъезда. На стену наклеили 5-миллиметровые пробковые плитки. Плитка демпфирует, то есть гасит вибрации, и попутно является утеплителем. Поверх плитки наклеены стеклообои, прочные и сравнительно тяжелые. Сверху стеклообои прижаты к стене и закреплены металлическими планками, чтобы при отклеивании плиток вся вот эта конструкция склеенная не отваливалась от стены. В результате получился дополнительный довольно тяжелый слой, который имеет возможность колебаний на случай, если плитка отклеилась. Он и принимает на себя часть колебаний. Таким образом, получается, там, где плитка приклеена и держится прочно, она гасит вибрацию. Там, где она отошла, она работает как тяжесть дополнительная, висит на обоих и таким образом, получается, гасит звук за счет раскачивания, как бы тяжелая штора. Какой из вариантов лучше гасит, оценить, конечно, сложно, но оба помогают бороться с шумом. Как результат, шумы заметно снизились, скачки и топот слышно, но ни речь, ни сравнительно спокойное движение по лестнице уже не привлекают внимания. Для сравнения, в другой комнате, в которой этого не делали и которая смежная не с подъездом, а с соседями, тоже за капитальной стеной, громкие разговоры слышны весьма разборчиво, не говоря уже о громком детском плаче.